Дорогие друзья, мы сегодня рассказываем в небольшой нашей лекции сравнительно о судебной реформе. Одной из великих реформ, давших России суд скорый, справедливый, прозрачный, как мы бы сейчас сказали, всесословный. Россия не знала такого суда. Суд был раньше административный, темный, отягощенный большими взятками часто. Теперь он стал совершенно иным. Важнейшим его элементом был суд присяжных, избираемых от общества, и присяжные поверенные, то есть адвокатура, которые защищали подсудимого. Наконец, сам подсудимый мог свободно участвовать в процессе. Канцелярская сторона не отделялась от гласной стороны, и суд был, конечно, открыт для публики. Вот эти все важные вещи сделали в России суд первым предвестником будущей русской демократии, которая очень короткий период существовала в России в начале 20 века. Так что сегодня речь у нас о судебной реформе. Дорогие друзья, мы читаем 55-ю лекцию по истории России 19 века, продолжаем серию лекций по великим реформам, и сегодня я попытаюсь прочесть лекцию о судебной реформе, которая была в Российской империи, проведена в 1864 году. Издание новых судебных уставов, это 20 ноября 1864 года, тоже один из очень важных дней в нашем историческом календаре. Почему понадобились новые судебные уставы? Почему понадобилась судебная реформа? Да по той же самой причине, что и остальные реформы. Русская жизнь и в области судопроизводства была следствием сословного государства с большим подневольным классом, с большим количеством рабов, которые не имели прав сами. Поэтому Россия, как и во всех остальных аспектах и в отношении суда, была дворянским государством, сословным государством. И к тому же судебное производство фактически не было отделено от администрации. Не было соревновательного процесса, не было гласного судопроизводства, все делалось в какой-то такой бюрократической канцелярской тайне. Из-за этого суд был крайне медленным, крайне несправедливым, жестоким, потому что наказания были жестокие, и фактически формировал ощущение того, что есть те, кто могут судить, и есть те, кого могут судить. И те, кого могут судить, сами судить не могут. Это непрозрачное судопроизводство, при том, что суд был нужен очень многим людям, не только уголовно, но и гражданский суд, он был связан с огромным количеством взяток. Не случайно Алексей Степанович Хомяков в 1854 году, в самом конце царствования Николая Павловича, уже во время Крымской войны, написал: «Россия в судах черна неправдой черной, и игом рабства клеймена, безбожной лести, лжи тлетворной, и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна». То есть суды черны неправдой черной. Представляете, какое страшное дело, когда суд, который на самом деле призван устанавливать правду, отделять правду от лжи, он сам по себе чёрен от неправды. Сенатор и тайный советник Кастор Никифорович Лебедев в 1847 году записывал: «Человек, узнавший российское правосудие, может заболеть и помешаться, так оно отвратительно дурно». Тот же другой славянофил Аксаков, Иван Сергеевич Аксаков, в газете «Русь» 15 февраля 1884 года, вспоминая о старом суде, а он-то был человеком, который работал еще в старых дореформенных судах, он отмечал: «Старый суд, при одном воспоминании о нем волосы встают дыбом, мороз дерет по коже». Вот такой, а славянофил, как вы понимаете, Аксаков и Комяков, это люди, в общем, ну, такие патриотически настроенные, любящие Россию, лишней критики не позволяющие. Суд был действительно очень плох. Настолько плох, что можно сказать, что суда, по сути говоря, и не было. Конечно, это понимали и предшествующие Александру II государи и пытались что-то исправить. Но ничего так исправить и не смогли. Как отмечает Александр Корнилов, судебные места существовали со времен Екатерины, это учреждение о губерниях 1775 года, без всякого существенного изменения, хотя необходимость коренной их реформы сознавалась уже при Александре I и в течение двух царствований составляла предмет забот, обдумываний и проектов, в составлении которых неоднократно принимали участие тогдашние государственные люди и правительственные деятели, такие как Спиранский, Николай Тургенев, Дашков, Блудов и другие. Поколебать установившуюся прочную систему правосудия, Корнилов и ставит в кавычки слово «правосудие», им, однако же, не удалось, пока процветало крепостное право и всестороннее преобладание дворянства и дворянских интересов на всех степенях государственной службы и во всех высших государственных учреждениях, центральных и местных. Главные пороки старой системы – это правовой, при том, чтобы формально все было очень упорядочено, был полный правовой хаос. Раздробление судебных мест, то есть судов, по сословиям и по роду дел. В сословной их организации во множестве инстанций, в полном подчинении суда администрации, в старом следственном инквизиционном процессе по уголовным делам, который шел без обвиняемого часто. Причем следственные действия производились полицией канцелярским порядком, и уездный суд, первая инстанция, решал их, исходя из этих следствий, по докладам своей канцелярии и в закрытых заседаниях. При этом подсудимому не всегда сообщали даже обстоятельства, при которых, из которых было выставлено против него обвинение. Приговор постановлялся без прений сторон, без защиты, на основании системы формальных доказательств, а не по внутреннему убеждению судей. Как пишет профессор Чубинский, в уголовных делах подсудимые годами ждали решения и часто все это время томились под стражей. В гражданских делах стороны успевали иногда состариться, не дождавшись конца своей тяжбы. Это судебная реформа истории России в XIX веке. Если не хватало улик, подсудимый оставался в подозрении с ущемлением прав. При разногласии судей дело без жалобы подсудимого переносилось в высшие инстанции. То есть он сам не подавал кассацию или апелляцию, а сами чиновники подавали вверх дело, если они не могли прийти к единому мнению. И это дело в высших инстанциях рассматривалось тем же канцелярским порядком. Судьи часто были без юридического образования, а то и без всякого, и получали ничтожное жалование. Это ничтожное жалование как раз и было причиной невероятной коррупции. в конце Александровского, Николаевского царствования работники судов получали от 30 до 90 рублей в год. Губернатор мог остановить всякое судебное дело и возвратить его для решения. Губернатор сам не мог производить суд, но он мог остановить судебное производство, если считал это вредным. То есть суд не был независим от власти. Реально все делал судебный секретарь, который собирал бумаги, готовил и потом давал на подпись членам суда. Члены суда, как правило, только подписывали проекты решений. Тот же Корнилов пишет: «Покрытое канцелярской тайной судопроизводство порождало ужасное взяточничество и безусловное господство силы над правом и правдой. Это была истинная мерзость запустения, стоящая на святом месте». Естественно, место из апостола Матфея, Евангелие от Матфея, 24:15. Анализ того, что было и что стало, есть в целом ряде работ. В работе Джаншиева «Зарудная судебная реформа. Москва, 1888 год». Иосиф Владимирович Гессен «Судебная реформа. Санкт-Петербург, 1905 год». Они рассказывают о том, каким было русское судопроизводство вот до этой реформы. То есть, в своем роде это было такое же абсолютно бесправие человека в сфере суда. А ведь суд – это важнейшая область человеческой жизни. Бога именуют судьей. Функции суда – важнейшие прерогативы. Рассудить между правым и виноватым – это значит построить здоровое общество. Когда побеждает виноватый, а проигрывает правый, это всегда больное общество. И это больное общество, к сожалению, и было таковым в России, потому что очень часто за взятку правый оказывался неудовлетворенным, виноватый оказывался ненаказанным, а то и преуспевал. Вскоре после, еще при Николае Павловиче, да и при Александре пытались проводить какие-то преобразования суда, но все это было неудачно. Все эти реформы клались под сукно, они не осуществлялись. И когда Александр II взошел на престол, ему положили несколько судебных дел, так и нерешенных за истекшие 20 лет. И увидев это, он решил, что необходимо новое судопроизводство. Однако это новое судопроизводство было стимулировано главным – освобождением крестьян. Свобода крестьян к превращению всего русского общества в общество свободных граждан требовала свободного суда. Суда, в котором простой мужик мог, если надо, тягаться в процессе с генералом, миллионером, чиновником высокопоставленным. И находить правду. Потому что если это невозможно, то тогда и общество больно. А задача Александра II была сделать больное общество здоровым. Общество, проигравшее Крымскую войну из-за того, что оно было абсолютно больным, в общество, которое будет здоровым, будет строить новую жизнь, будет побеждать. Джаншиев в этой своей книге «Судебные уставы императора Александра II. Эпоха великих реформ» он отмечает: если бы в 1861 году не состоялось по воле самодержца освобождение крестьян землей, то ни в каком случае не были бы утверждены 20 ноября 1864 года судебные уставы. При крепостном праве, в сущности, не было надобности в справедливом суде. Настоящими судьями были тогда только помещики. Над ними господствовал высший своевольный суд. Помещики не могли ему не покоряться, но в их руках сосредоточилась власть над большинством народа населения. Крестьяне же расправлялись с помещиком судом линча. После 19 февраля 1861 года и высшие наши сановники сознали, что появилась безотлагательная необходимость в суде скором и справедливом. 16 ноября 1857 года, то есть еще до Великой реформы крестьянской, выходит высочайшее повеление при разработке реформы судопроизводства не касаться современных, принятых тогда и принятых до сих пор во всем мире форм судопроизводства. Хотели немножко изменить суд, сделать его чуть лучше, не решая сделать его свободным. То есть не касаться гласного судопроизводства публичного, не касаться независимой адвокатуры, не касаться суда присяжных. Ничего этого в старом суде не было. Ни гласного судопроизводства, ни адвокатуры, ни суда присяжных. Статс-секретарь Дмитрий Александрович Оболенский предлагал просто ввести в России гражданский судебник, действовавший в царстве польском, переведя его на русский язык. Министром юстиции в то время был граф Виктор Никитич Панин, назначенный управляющим министерством юстиции еще в 1839 году. Тогда ему было 38 лет, он был молодым человеком, 1801 года рождения. Кстати, ему принадлежит усадьба Марфина, теперь уже в Москве. Он говорил, этот министр юстиции, а он был министром до 1962 года, не следует допускать в России адвокатуры, потому что опасно распространять знания законов вне круга лиц служащих. Подумайте над этими словами. То есть люди не должны знать законы, потому что они их могут истолковать в свою пользу. Это примерно так же, как люди не должны знать священного писания, поэтому оно от них скрывалось на славянском языке, чтобы его не понимали большинство людей. И при этом русское право четко говорило, что незнание закона не служит оправданием человека, который нарушил этот закон. Вот такая коллизия. Но Виктор Никитич Панин был вообще человеком очень консервативных взглядов. Он поощрял произвол в судопроизводстве, требовал все важные дела, чтобы клали ему на стол. Возможно, сам он взяток не брал, но его ближайшее окружение брало взятки, и он был противником повышения зарплаты служащим в судебных палат, тем самым просто провоцируя их на мздоимство. Он же был противником отмены телесных наказаний, считая, что русский человек, простой русский человек, только розгами и плетьми может быть вразумляем. Константин Петрович Победоносцев, который когда-то работал по судебному ведомству, до того, как он стал обер-прокурором Синода, и, кстати, был довольно критически мыслящим молодым человеком, он такую дает характеристику графа Панина. Ни в одном из всех людей, вызванных Николаем в государственной деятельности, мы не видим такого полного, яркого воплощения николаевской системы, как в графе Панине. В лице его система эта доведена уже до крайней точки, до нелепости, до сумасшествия. Кажется, сам покойный император, если бы мог в лице графа Панина узнать ясные черты своей государственной системы, ужаснулся бы ее и отрекся бы от нее. Так очевидно в этих чертах отсутствие всего человеческого, всего разумного и справедливого. А общество-то нужно было совершенно иное. Василий Осипович Ключевский в своем кратком пособии по русской истории отмечает в отношении судебной реформы: обществу, ставшему свободным во всем своем составе, необходим был суд общий для всех составных частей его, основанный на равенстве всех перед законом, действующий открыто перед обществом и при его содействии. И нашлись люди, которые, в общем, взяли на себя инициативу серьезного изменения в законопроизводстве. Это был старый вельможа Дмитрий Николаевич Блудов, который тогда возглавлял второй департамент канцелярии его императорского величества. Он был либералом с юности, и в свои старые годы он тоже хотел, пусть не так радикально, как потом получилось, но серьезно преобразовать судопроизводство, в том числе ликвидировать и телесные наказания и многое другое, смягчить. Но душой реформы стал статс-секретарь Государственного совета, тайный советник Сергей Иванович Зарудный. Этот молодой тогда сравнительный человек, он 1821 года рождения, он родился в семье, обедневшей дворянской украинской семье в селе Колодезное Харьковской губернии. Он закончил физико-математический факультет Харьковского университета, стал кандидатом наук и хотел переехал в Петербург, чтобы работать в Пулковской обсерватории как математик. Но вместо этого попал по ряду обстоятельств в Министерство юстиции и оказался очень талантливым юристом и образованным человеком. Он знал 4 иностранных языка. В 1856 году его назначают делопроизводителем комиссии князя Виктора Илларионовича Васильчикова о злоупотреблениях в интендантстве Южной и Крымской армии во время Крымской войны. А как вы помните, злоупотребления-то были ужасными. Солдаты сражались в сапогах с картонными подошвами. Мздоимство было невероятное. Он посетил тогда многие города юга России и был потрясен ужасающим состоянием суда и административным произволом. Он тогда как раз стал, еще при Николае Павловиче, он собирал материалы для реформы судопроизводства, читал западные работы, и он подготовил проект, который Блудов внес в Государственный совет. В нем были уже главные идеи – это отделение суда от администрации и гласность судопроизводства. То есть то, что сейчас мы называем позвоночное право, когда судья берет под козырек и исполняет волю администрации, вот это было в старом суде практически всюду. И вот именно с этим надо было покончить. Это было первое зло. Чтобы суд был независим от административной власти. Чтобы никто, вплоть до царя, не мог приказать судье изменить свой приговор. Никто. Вот это была задача. Царь Александр II добровольно отказался от функции судьи, сохранив за собой только функцию человека, который может помилование совершать осужденных, но не судить. Судит только суд. По просьбе Блудова в 58 году Зарудный составил основные начала судопроизводства. Эта идея была оформлена в брошюре, ведь тогда не было интернета, и надо было напечатать текст, чтобы его можно было разослать. И она была разослана судебным практикам и теоретикам. 1958 год. С этого все началось. То есть Сергей Иванович Зарудный предложил общий дизайн современного судопроизводства. И потом, чтобы собрать мнение, она была разослана судебным практикам и в университеты, на юридические факультеты. Потом мнения, которые были присланы с мест, были сведены тем же Зарудным в новую брошюру, и эти замечания были разосланы уже членам Государственного совета. А сам Залудный поехал в это время, в 1958 году, изучать судопроизводство за границей. Хотя он изучил судопроизводство в важнейших странах Европы, он отверг идею слепого копирования западного судопроизводства. И также отверг идею того, что русское общество не готово к современному гласному соревновательному суду, что его надо судить по старинке, волей начальника. При этом он написал очень важные слова, очень важный принцип сформулировал. «Трудно думать, чтобы люди где-либо и когда-либо были приготовлены для дурного и незрелы для хорошего. Правильный закон никогда не сделает зла. Может быть, по каким-либо обстоятельствам и даже по самому свойству закона нового, он не будет некоторое время исполняем согласно с точным оного разумом. Но гораздо вернее, что он тотчас пустит глубоко свои корни и составит могущественную опору спокойствия и благоденствия народа». То есть плохое старое не может быть лучше нового, если оно лучше само по себе новое, по сути. Эти идеи Сергея Ивановича Залудного поддерживает новый министр юстиции Дмитрий Николаевич Замятнин. Тоже замечательное лицо Залудного, просто гений юриспруденции. Вообще, надо сказать, что эпоха великих реформ дала действительно гениальных государственных людей, которые смогли синтетически увидеть те или иные формы государственной жизни. Вот важное значение имел Милютин Николай, его брат Дмитрий провел, как мы скоро узнаем, военную реформу. А вот реформа суда – это, конечно, Сергей Иванович Залудный. Но Дмитрий Николаевич Замятнин тоже сделал очень много, он был сторонником реформы. Он сам происходил из дворянского рода, из села Пашегорьево Горбатовского уезда Нижегородской губернии, был 1805 года рождения, то есть ему уже было под 60 лет, когда все это происходило. 21 октября 1862 года он был назначен министром юстиции. Он был и идейным, и фактическим руководителем судебной реформы. И он знал в ней толк. Он работал под руководством Спиранского во втором отделении его канцелярии Его Императорского Величества, это как раз судебное, по составлению законов. С 9 мая 1952 года он товарищ министра юстиции. С 1964 года, уже когда стал он министром юстиции, он был назначен и главой правительствующего сената в чине генерал-прокурора. Наш замечательный адвокат Анатолий Федорович Кони о Залудном говорил Дмитрию Николаевичу, Дмитрию Николаевичу Замятнину выпало на долю участвовать в возникновении судебных уставов, вводить судебную реформу в петербургском и московском округах и быть первым министром юстиции преобразованного судебного строя России. Он выполнил эту ответственную, трудную, высокую роль с прямодушным усердием, ставившим на первый план жизненные интересы правосудия и блага Родины. Не шумный и показной, но искренний и надежный друг пересоздания нашего внутреннего быта, начатого упразднением крепостного права. Замятнин приложил свою трудовую силу и свое разумение к тому, чтобы второй шаг на этом пути, устройство суда на новых началах, совершился успешно и твердо. Его не всегда видное, подчас стесненное бюрократическими условиями служебного положения и лишенное яркой личной окраски, деятельность была, однако, существенно необходима для упрочения нового дела. Поэтому его имя должно по праву занять почетное место в ряду имен главнейших деятелей судебного преобразования. Именно Замятнину принадлежит идея, которую разделял и Зарудный, что нельзя нам продолжать традицию старой русской судебной системы с некоторыми ее модернизациями, трансформациями. А надо от нее полностью отказаться и следовать за текущей практикой цивилизованных стран. Дело по разработке реформы было поручено комиссии просвещенных и даровитых юристов. Решение о создании этой комиссии было сделано высочайшим повелением 23 октября 1861 года. При государственной канцелярии было сказано создать комиссию обо всем, которая должна составить записку обо всем, что может быть признано относящимся к главным, основным началам предположений для устройства судебной части в империи. От либеральных, но устаревших и осторожных проектов Дмитрия Николаевича Блудова, который думал усовершенствовать старую систему, таким образом удалось отказаться. И хотя сам граф Блудов и продолжал руководить работой, он фактически по преклонному возрасту, ему было 76 лет, уже не направлял сам дело, его вели как раз эти молодые юристы. Государственная канцелярия сформировала группу эту, в которую включили статс-секретарей, то есть государственных секретарей Зарудного и Стояновского, помощников статс-секретарей Пия Никодимовича Даневского и Дмитрия Павловича Шубина Поздеева, оберпрокурора Сената Буцковского, помощника оберпрокурора Сената, знакомого нам, Константина Петровича Победоносцева, московского губернского прокурора Дмитрия Александровича Равинского, чиновников государственной канцелярии Афанасия Петровича Вилленбахова и Александра Михайловича Плавского. Вот эти молодые, в основном талантливые юристы, они проводили всю работу. Заместивший Блудова в должности председательствующего в Государственном совете в январе 1862 года, князь Павел Павлович Гагарин получил высочайшее повеление, которым предписывалось изложить в общих чертах соображения Государственной канцелярии и прикомандированных к ней юристов о тех главных началах, несомненное достоинство коих признано в настоящее время наукой и опытом европейских государств и по коим должны быть преобразованы судебные части России. Как вы видите, ничего не говорится о восприемстве традиции, о прошлом, о губернских уставах Екатерины Великой. Вся эта, в общем, патриотическая болтовня была убрана, и прямо было сказано, что достоинство призвано наукой и опытом европейских государств. Вот так создавалась наша судебная реформа. Этим актом снимался тут же запрет, до этого наложенный на суд присяжных и другие институты европейского судебного права, и открывалась возможность составить цельный, рациональный план полного судебного преобразования освободившегося русского общества. Комиссия, реально душой которой был Зарудный, в полгода исполнила возложенную на нее задачу, представив строго согласованные, превосходные по богатству разработанного отечественного иностранного материала соображения и основные положения о гражданском и уголовном судопроизводстве и о судоустройстве. В числе этих начал были как раз полное отделение власти судебной от законодательной и исполнительной, несменяемость судей. Это очень важный принцип. Судьи были на хорошем жаловании, при этом несменяемы. Ну, если только они совершили уголовных преступлений. Вот, это делало судьи независимыми от любой власти. Никто, ни губернатор, ни даже царь не мог просто так взять и снять судью, если ему не понравилось, как он судит. Кроме того, самостоятельность адвокатуры впервые вводилась в России. Решение уголовных дел судом присяжных. Тоже этого не было. Идея суда присяжных – это важнейшая идея, о ней мы будем говорить позже, но суть ее в том, дорогие друзья, мы это должны понять, сейчас есть суд присяжных в России, но он маргинален. В нем рассматривается одно дело из тысячи, которые поступают в суды. А тогда это было важнейшая идея, и большинство дел, подавляющее большинство дел рассматривалось судом присяжных уже после реформы. И главной идеей суда присяжных – это то, что обычные обыватели, обычные люди того или иного уезда, образованные, конечно, могут судить о том, было совершено преступление или не было совершено преступление. Судить по совести. Отказывались полностью от канцелярского судопроизводства, от доказательств. Да, следователи собирали материалы, прокурор объявлял эти материалы, но адвокат там, выступал и защищал обвиняемого, но присяжные принимали решение, виновен или невиновен. И если даже виновен, достоин он в смягчении наказания или недостоин. То есть есть смягчающие обстоятельства или нет. Само общество теперь не чиновник, не какой-то сословный представитель, не царь, а само общество судит своих членов. Это в лице присяжных заседателей это очень важный момент. Причем предлагалось все дела решать судом присяжных, не исключая и дел политических и литературных. Ну, после покушения Каракозова 1966 года политические и литературные дела, если они не содержали в себе явного факта уголовного преступления, там, скажем, попытки убийства, да, они не решались, они были выведены из суда присяжных. До этого были бессловесные сословные заседатели, как и в советском суде, были два судебных заседателя. И вот как раз один из членов комиссии, юрист, и, кстати, известный искусствовед Дмитрий Александрович Равинский, он предложил заменить бессловесных сословных заседателей присяжными для решения по совести вопроса о виновности. И это предложение было поддержано и Зарудным, и другим членом комиссии Николаем Андреевичем Буцковским. И они даже представили подробный исторический очерк суда присяжных в мире, в Европе, разбор мнений за и против. Это 18-й том «Дело о преобразовании судебной части в России». Основные положения, рассмотренные таким образом в Государственном Совете, были высочайше утверждены 29 сентября 1862 года и таким образом положили уже начало для окончательной разработки судебной реформы. Еще до этого, как я уже упоминал, но сейчас надо упомянуть снова, в июле 1860 года следствие было изъято из полиции и был создан особый институт судебных следователей, подчинявшихся палатам уголовного суда, а не полиции. Следователь, как мы это узнаем, он вел следствие того или иного дела, потом его предоставлял прокурору. Реформу, конечно, было легче провести, потому что увеличилось число профессиональных юристов и просто людей со средним и высшим непрофильным образованием. Юридические факультеты российских университетов выпускали все-таки немало профессионалов. Вот эти основные положения, которые были представлены в 1962 году, они были же и опубликованы во всеобщее пользование и даже разосланы иностранным экспертам. Вслед за этим, получив эти материалы, за 11 месяцев комиссия под фактическим руководством Зарудного составила проекты всех судебных уставов и объяснительные записки к ним. Зарудный лично считывал корректуры. И первый экземпляр вот этого уже окончательного проекта уставов председатель комиссии Владимир Петрович Бутков, тоже интересный очень человек, о котором я сейчас скажу пару слов, он подарил самому Зарудному с надписью: «Первый экземпляр по праву должен принадлежать вам, Сергей Иванович, как лицу, которому новая судебная реформа в России более других обязана своим существованием». Вообще же в комиссии были следующие люди, возглавляли отделы. Бутков был председатель, Зарудный был председателем уголовного, был председателем гражданского отделения, Буцковский председателем уголовного отделения и Плавский председателем отделения судоустройства. Но Зарудный работал над всем. Очень важную Бутков сыграл роль, Владимир Петрович Бутков, руководитель комиссии, потому что он был человеком светским, умелым, и хотя общество русское было очень костное, дворянское общество боялось нового, бессословного или всесословного суда, суда присяжных, где будут не только дворяне, а может быть не очень даже образованные люди из крестьян, как все будет, вот он сумел все это объяснить. Как написано было в энциклопедическом словаре Брагауза и Фрона, человек светский и ловкий, красноречивый и остроумный собеседник, Бутков превосходно знал атмосферу, в которой ему приходилось действовать, и был как бы создан для такой пропаганды. Зная, когда, где и что можно говорить, зная, какого рода аргументы могут возыметь действие в его своеобразной аудитории, Бутков сделал то, что не под силу было ни убедительным официальным запискам, ни превосходным специальным монографиям. Но обратите внимание, дорогие друзья, где действовал Бутков? В салонах, в каких-то, ну, собраниях, да, там, в клубах объяснял. Появилось общественное мнение. Надо было уже не просто исполнять волю государя, брав под козырек, а надо было доказывать людям. Без согласия общества реформа не могла произойти. Кстати говоря, в этом процессе ознакомления общества с проектом судебной реформы 17 апреля 1963 года вышел указ о некоторых изменениях в системе наказаний. Была снижена мера уголовных наказаний, отменены наказания плетьми и наложение клейма. Розги до 20 ударов разрешались теперь только в практике волостных судов, то есть для крестьян. Налагались они крестьянами и для крестьян, потому что волостные суды, как вы помните, выбирались из крестьян. Это было крестьянское сословное сообщество. Были отменены наказания для военнослужащих. Прогон сквозь строй, наказание шпицрутенами и для моряков, для морского флота кошками. Вот эти наказания были отменены. Телесные наказания сохранялись только в дисциплинарных батальонах и на каторге и поселении при совершении новых преступлений. В декабре 1963 года комиссия закончила работы и внесла законопроекты в Соединенные департаменты Сената. Новые судебные уставы состояли из четырех основных законов: учреждение судебных мест, устав уголовного судопроизводства, устав гражданского судопроизводства и устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, и сопровождались рядом технических норм, определяющих штаты судебных учреждений и переходные положения в процессе их введения. В марте-июле 1964 года законопроекты были рассмотрены Соединенными департаментами Сената, утвердившими их практически без разногласий, а в сентябре-октябре – общим собранием Государственного совета. 20 ноября 1864 года Александр II утвердил новые судебные уставы, и в императорском указе Сенату объявлялось. Рассмотрев сии проекты, мы находим, что они вполне соответствуют желанию нашему утвердить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение к закону, без которого невозможно общественное благосостояние. Призывая благословение Всевышнего на успех этого великого дела, мы радостно выражаем надежду, что намерения наши осуществятся при ревностном содействии наших верноподданных, как каждого отдельно в кругу личной его деятельности, так и в совокупном составе обществ, сословий и земства, ныне по воле нашей, на новых началах образуемого. Вы помните, что земство было образовано 1 января 1964 года. Так что вы опять обращение к обществам. Вот сейчас так боятся того, что наш народ будет организован в добровольные какие-то сообщества, в земские сообщества, боятся вот этой, как говорили большевики, групповщины. А тогда наоборот, ставилась главной целью и задачей вот от этого индивидуализма исцелить русское общество, помочь ему стать союзом сообществ, в том числе и в судебной сфере, но, безусловно, и в сфере самоуправления. Эти учреждения судебных установлений были потом опубликованы и вошли во второе издание полного собрания законов Российской империи, 39 том, номер 41-475. Новая система судопроизводства вводилась не сразу. Первые новые суды были открыты в 1866 году в Санкт-Петербургской, Новгородской, Псковской, Московской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской губернии. Открытие первых судов в столицах в апреле 1966 года сопровождалось торжественной церемонией с участием министра юстиции Замятина, многочисленных почетных гостей и иностранных дипломатов. К концу царствования Александра II судебные учреждения уже были в 54 губерниях и областях Европейской России, Царства Польского и Кавказа. При Александре III они были введены еще в 13 губерниях. Последними в 1899 году судебные учреждения с некоторыми ограничениями были введены в областях Средней Азии и Степного края, Степной край, так там назывался нынешний Казахстан, и в северной части Вологодской губернии. Вся Россия теперь обладала новой системой судопроизводства. Ну, тут уж и добавлю, что вся эта система судопроизводства была обрушена в конце 1917 года большевиками, они запретили все это судопроизводство, полностью великую реформу суда упразднили, но там, где еще были белые правительства, вплоть до Дальнего Востока 1922 года, всюду эта система сохранялась. В каких-то аспектах она сейчас возрождена, но, безусловно, духа той системы пока в ней нет. Одновременно с началом постепенного открытия новых судов были проведены и реформы в сохранявшихся старых судах, коронных судах. В октябре 1965 года были приняты временные правила, которые отменили и в этих судах канцелярскую тайну, дали подсудимым право присутствовать при докладе судам их дела и представлять возражения, лишили губернаторов права отменять судебные решения, сократили процессуальные сроки, отменили часть процедур переноса дел в вышестоящие инстанции. И тут реформа оказалась эффективной, и скорость прохождения дел через старые судебные учреждения заметно повысилась. В основу нового судебного устройства были положены принципы бессословности суда, равенства всех граждан перед законом, полной независимости суда от администрации, что гарантировалось несменяемостью судей при хорошем их материальном обеспечении. Судебный персонал должен был набираться из людей просвещенных и юридически образованных. Суд был открытый и гласный, с активным участием сторон. По уголовным делам обвинение поддерживалось прокурором, а интересы обвиняемого защищались адвокатом из числа присяжных юристов. Были созданы две системы двухуровневых судов – общего производства, окружные суды и судебные палаты, и мировые суды, мировые судьи и мировые судебные съезды, а также конституционные департаменты Сената, как их общие инстанции. При судебных местах состояли прокуроры и товарищи прокурора от имени правительства, ограждавшие пользы государства, как говорилось в законе, требования общественного порядка и неприкосновенности закона. Именно прокурор выступал обвинителем на процессе. А защитником подсудимого был адвокат, или, как вот она называли, присяжный поверенный. Суд же решал, вернее, присяжные решали, виновен или невиновен, достоин или недостоин смягчения наказания, а если присяжные считали, что человек виновен, тогда уже суд, судья, судебные заседатели, юристы принимали решение о мере вины и о уголовной статье, которая, под которую подходило соответствующее преступление, ну и, соответственно, наказание. Так это было неслыханно для России. Кроме того, была введена система нотариата, и было сказано в законе, что нотариусы правильным совершением актов предупреждают тяжбы. Это все были государственные чиновники, но свободные от администрации. Суд стал, он подчинялся формально, входил в Министерство юстиции, но он был свободен. Никто не мог ни нотариусу, ни прокурору, ни судье отдавать, ни тем более присяжным поверенным, отдавать приказы. Дальше суд говорил: присяжные поверенные участием своим в защите тяжущихся и подсудимых содействуют скорейшему и правильному решению дел. Секретари канцелярии, совершающие все акты судебных распоряжений и решений, судебные приставы, органы судебной полиции, на коих возлагается исполнение постановлений суда. Присяжные поверенные были, пожалуй, самым важным нововведением. Общество вошло в суд. Не бюрократия судила общество, а общество судило общество. Это важнейший элемент. Очень жаль, что институт присяжных поверенных сейчас, ну, почти не используется. От присяжных поверенных требовалось возраст. Они должны были быть старше 25 лет. Юридическое образование – 5 лет службы по судебному ведомству или помощником присяжного поверенного. А присяжный поверенный – это адвокат, естественно. Присяжный поверенный – это адвокат. Это человек, который защищал подсудимого. Согласие совета присяжных, поверенных или суда на получение звания могли быть только русские граждане, не осужденные судом. Исключенный из присяжных поверенных за проступки не мог никогда вернуться на эту должность. В коммерческих судах функции адвокатов выполняли не присяжные поверенные, а присяжные стряпчие. Но один и тот же человек мог быть и поверенным, и стряпчим присяжным. Почему называли присяжные? Да потому что эти люди приносили присягу. Присягу. И эта присяга делала их частью системы общественной, частью системы суда. Вот эта присяга. Просто хорошо его послушать, чтобы понять, что говорил присяжный поверенный. Опять же, это адвокат, понятно. «Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред святым Его Евангелием и животворящим крестом Господним, Его императорскому величеству, государю-императору, самодержцу всероссийскому, не исполнять и не говорить на суде ничего, что могло бы клониться к ослаблению православной церкви, государства, общества, семейства и доброй нравственности, но честно и добросовестно исполнять обязанности, принимаемого мною на себя звания, не нарушать уважение к судам и властям и охранять интересы моих доверителей или лиц, дела которых, будучи на меня возложены, пометуя, что я во всем этом должен буду дать ответ перед законом и перед Богом на страшном суде его. В удостоверении сего целую слова и крест Спасителя моего. Аминь». Ну, то есть, Евангелие и крест. Если присяжный поверенный был не православного исповедания, скажем, лютеранином или вообще не христианином, а мусульманином или иудеем, то текст присяги менялся. При Александре III на какое-то время иудеям было запрещено именно из-за этого текста присяги быть присяжными поверенными, и они становились помощниками присяжных поверенных, от которых не требовалось такой клятвы. Судебный следователь, как я уже говорил, был процессуально независимым судебным чиновником, передававшим дело прокурору, когда он завершал следствие. Прокуратура стала особым судебным ведомством, не государственным, а судебным. Это были не государственные прокуроры, а судебные прокуроры. Но самое главное, я говорю, это присяжные заседатели. То есть именно само общество, которое должно было войти в суд. Когда-то Семен Ефимович Десницкий предлагал Екатерине ввести суд присяжных. Михаил Михайлович Спиранский в 1809 году предлагал ввести суд присяжных Александру I, но не тогда это не получилось. Теперь суд присяжных был утвержден. В каждом деле, за исключением некоторых изъятий политических и военных и дел по цензуре, обязательно должны были присутствовать присяжные. Коллегия присяжных повсюду была 12 человек. 21 августа 1866 года в Московском Кремле в Митрофаневском зале, ныне Екатерининский зал Большого Кремлевского дворца, Московским окружным судом под предводительством товарища председателя Московского суда, в прошлом Полтавского стряпчего, а в то время заместителем председателя Московского суда, Дорофея Степановича Синеокова-Адриевского, прошел первый в Российской империи суд с участием присяжных заседателей. По гражданским делам предполагались две инстанции суда – окружной суд и судебная палата, а по общим уголовным делам – одна инстанция – окружной суд с присяжными заседателями. Как отмечал Кони, в середине 80-х годов число дел, рассматриваемых судом присяжных, было втрое больше в России, чем во Франции, и в 4 раза больше, чем в Австрии. Ну, были определенные ограничения для присяжных. Это для большинства из них требовался определенный имущественный ценз, некоторые, скажем, те, кто были выбраны на выбранные должности, ну, например, крестьяне, ставшие членами волостного собрания, они могли без имущественного ценза становиться присяжными заседателями. Тоже присяжные заседатели, так же, как и присяжные поверенные, они приносили присягу. Понятно, что присяжный поверенный – это тот, кому верит обвиненный человек, а присяжный заседатель – это тот, кто приносит присягу, чтобы заседать в суде. Все граждане, которые подходили под категорию присяжных заседателей, просматривались специальной комиссией. Это была комиссия не административная, это была комиссия земская, это была комиссия уездного и губернского земства. Вот в каждом уезде, в каждом городе по городскому самоуправлению комиссии проверяли всех граждан, жителей этого уезда, этого города, мужчин старше 25 лет и всех подходящих брали в этот список. И из этого списка выделяли тех, кто зачислялся в коллегию присяжных заседателей. Скажем, в Москве и в Петербурге это было 1200 человек, коллегия присяжных заседателей. В больших уездах с населением больше 1000 человек это было 400 присяжных заседателей, а в уездах населения, которое было меньше 100 тысяч человек, это было 200 присяжных заседателей. И вот из этой коллегии на каждый суд, на каждое дело судебное по жребию выбиралось 12 присяжных заседателей, которые участвовали в этом суде. То есть важен был еще и жребий, чтобы это были люди не заинтересованные, никакие специально влезшие в суд, а люди, которые думают только об истине. Если это решение суда присяжных было конечной инстанцией, если суд присяжных оправдывал человека, никто не мог его после этого осудить. Вот у нас сейчас этого нет. А тогда это было железно. Правило считалось, что народ, общество не может ошибиться. Это приводило иногда к скандалам, как к оправданию Веры Засулич судом присяжных в Петербурге. Но, в принципе, этот важный был очень момент. Народ, избранный в заседатели, не ошибается. Вы знаете, что заседатели оправдали и по делу Бейлиса, да, идущих, которых обвиняли в убийстве. Это важный был очень институт. Если возникала конфликтная ситуация, то есть, скажем, присяжные выносили решение, что человек невиновен, или, наоборот, человек виновен, а при этом обвинение или защита говорили, что суд не выслушал всех свидетелей, предположим, не вызвал их в суд. То есть по чисто процессуальным вопросам можно было подать кассацию в Сенат. Но Сенат рассматривал только, нарушено ли было действительно процессуальный ход дело, рассмотрение в суде, и после этого, не принимая решение по существу, отправлял его снова в суд присяжных. И другой суд присяжных, или даже тот же самый, но с другой коллегией присяжных, вновь принимал решение. То есть, на самом деле, присяжные судили последним судом большинство уголовных дел. Особо стоит мировой суд. Мировой суд – это суд, который рассматривал малозначимые дела. Если судьи основных судов были несменяемыми, то судьи мировых судов выбирались на 3 года, выбирались земскими избирательными собраниями и городскими думами. Были мировые участки, каждый уезд делился на мировые участки, а все мировые судьи уезда составляли съезд мировых судей, это была вторая инстанция. Если человек, который был на суде, истец, там, скажем, или ответчик, были недовольны решением мирового судьи, они подавали иск и рассматривала вторая инстанция, она была последней. Разбор дел шел в упрощенном и примирительном порядке. Как говорится в законе, примирение тяжущихся – главнейшая задача мирового судьи и высшее качество его правосудия. То есть не объявить виноватого и правого, а примирить их. Мировые суды рассматривали небольшие гражданские иски на сумму не свыше 500 рублей, иски о личных обидах и оскорблениях, иски о восстановлении нарушенного владения, дела по обвинению в проступках, наказанием за которые мог быть выговор, штраф на сумму не свыше 300 рублей и арест на срок не более 3 месяцев и заключение в тюрьму на срок не более 1 года. На практике это означало, что самыми крупными уголовными делами, подпадавшими к мировым судьям, были кражи. Как пишет тот же Джаншиев в книге «Судебная реформа в эпоху великих реформ», «Мировой говорил всем вы, внимательно выслушивал и одинаково судил и знатного барина, генерала, миллионера и лапотного мужика и не давал в обиду маленького человека. Кроме того, выбирались и почетные мировые судьи, тоже выбирали земскими избирательными собраниями почетные мировые судьи. В отличие от обычных мировых судей, почетные судьи не имели своего судебного округа, но обычно участвовали в суде вместе с мировыми судьями обычными, и они не получали жалования. Это были какие-то уважаемые, жившие в уезде люди. Но могли они и сами судить дела тоже. Мировой суд был отменен Александром III в 1989 году, но восстановлен Николаем II в 1912 году. И, наконец, окружные суды и судебные палаты. Это они решали гражданские и уголовные дела всех сословий любой сложности. Эти суды состояли из председателя и 2 членов. Один суд на несколько уездов. Как раз в этих судах были присяжные заседатели. Решение, которое принималось и судьей, и заседателем, было решением по совести. Не по закону, а по совести. В лице присяжных заседателей, вызываемых из общества, призывается, как говорится, к закону, в законе о суде новом, к такому решению общественная совесть. Наконец, высшей инстанцией в случае несогласия сторон является Сенат. Но Сенат, опять же, рассматривает не решение, а только нарушение процессуальные ошибки. Наконец, был еще Верховный уголовный суд по новым судебным уставам, но он созывался очень редко. Во время царствования Александра II он созывался 2 раза. В 1966 году для суда над Каракозовым и его сообщниками, а в 1979 году для суда над Соловьевым. И тот или иной случай – это покушение на особого государя-императора. Судей назначал государь. Вот в судьи, окружных судей назначал государь. Назначал, но сместить уже не мог. как и да, американский президент назначает члена Верховного суда Соединенных Штатов, но сместить их не может. Судья может уйти только по собственному желанию, или же он совершит уголовное преступление, которое будет признано судом, и он будет признан виновным. Таковы были основные параметры великой судебной реформы. Да, оставались еще суды старого типа для того, чтобы судиться, судить тех групп лиц, которые не могут судить общий суд. Ну, скажем, военнослужащих в вопросах исполнения их обязанностей, церковный суд, дела о разводах, они были. И, наконец, было положение, что нельзя подавать в суд на государство, на государственных должностных лиц, на учреждения, на полицию, на органы земского и городского самоуправления, вне случаев уголовного преступления. То есть эти органы находились как органы вне суда. Вот идея там гражданин против там, государства, гражданин против земства, вот этого не могло быть. Но можно было подавать жалобы в Сенат. Первый административный и второй крестьянский департаменты Сената разбирали вот подобные конфликты. Такой была сложная система суда по судебной реформе. Задача этой реформы, я повторяю снова, сделать суд из государственного общественным. Из подневольного власти свободным. И надо сказать, суд в России расцвел. И суд был свободным, и сильным, и очень авторитетным в обществе. До самого конца старой России. Простые люди, крестьяне и горожане, поняли, что они могут защищаться в суде от произвола высокопоставленных лиц, от произвола богатых. В судах теперь господствовала не черная ложь, а правда. И в этом не сомневался практически никто. Тот же Корнилов, человек, который очень критически ко многим вещам в старой русской жизни относился, пишет в своих лекциях по истории XIX века, можно без колебания признать, что, несмотря на некоторые ограничения первоначально установленных принципов, судебная реформа была наиболее радикальной и принципиально наиболее выдержанный из всех великих реформ 60-х годов. Так что в России был создан суд. И это великое дело Александра II и талантливых людей, которые его осуществили не за страх, а за совесть. Спасибо, дорогие друзья.